А Ран был настроен романтично и того же требовал от подруги. Но О'Ха считала себя серьезной и рассудительной лисицей. Она могла бы назвать добрую дюжину причин, разумных и веских, по которым выбрала именно Арана. Им нравилось валяться в теплой влажной траве, ласково покусывая друг друга. Пора настоящей любви еще не пришла, но взаимные прикосновения возбуждали их. Каждый подробно изучил тело другого. На носу молодой лисицы виднелись царапинки, а на правом ухе Арана недоставало крошечного клинышка. Это все были памятки охотничьих игр с братьями и сестрами. Еще О'Ха обнаружила на боку своего друга белую полосу, узенькую, необычайно привлекательную, а он заметил, что шерсть у нее на мордочке блестит и лоснится. И почти все, что они находили друг в друге, казалось им особенным, неповторимым и достойным восхищения. Аран изменил имя и звался теперь А-Хо. В соответствии с древней лисьей традицией имя лиса должно в зеркальном отражении повторять имя его подруги. Они были так молоды, что жизнь представлялась им сплошной чередой занимательных открытий. Они поведали друг другу, что происходит, из хороших семей. Выяснилось, что родители у обоих были достойными лисами, не глупыми и здравомыслящими. Но, разумеется, им не хватало той ясности ума, глубины суждений и широты взглядов, которыми столь щедро была наделена молодая чета. «Конечно, для своего времени они вполне годились», — великодушно заметил А'Хо. «Да только время их давно ушло. Мир сейчас совсем не тот, что несколько зим назад. Взять хотя бы охоту». Оба лежали в норе, тесно прижавшись друг к другу, и делились своими наблюдениями и соображениями. Каждый, наконец, нашел собеседника себе под стать. Порой О'Ха принималась облизывать нос лиса, а он клал голову на ее хрупкое плечо, зарываясь в мягкий пушистый мех. Оба были счастливы и вполне довольны обществом друг друга. «Тебе нравится, как пахнут сосновые иголки?» — спрашивала О'Ха. «Сосновые иголки? Еще бы! Дивный запах! Никогда не упускаю случай их понюхать, да и смола тоже отлично пахнет». «Да-да, ты прав, смола тоже». И оба в который раз принимались удивляться, что их вкусы и пристрастия так замечательно сходятся. Как здорово, что они нашли друг друга. Как здорово, что оба любят запах сосновых иголок, особенно весной. Лучшего времени, чтобы всласть подышать сосной, не найдешь, это уж точно». Была ли еще на свете пара лис, которые так подходили бы друг другу? Существовало ли столь непоколебимое единство мнений? Нет. В столь юном возрасте нечасто встретишь подобную мудрость, наблюдательность и трезвый расчет. А ведь они оба к тому же полны жажды новых знаний. Конечно, их встреча — это настоящее чудо. В этом молодые супруги тоже были вполне согласны. «Только перед другими хвалиться ни к чему», — предусмотрительно заявил А'Хо.